К исходу третьего дня Эльнара заметно осунулась и побледнела. От голода и недосыпания у нее кружилась голова и подгибались коленки. Она вновь брела к базару, чтобы скоротать надвигающуюся ночь. Внезапно рядом с ней раздался веселый голос. «Что грустишь, красавица? Какая печаль тебя гложет, когда остальной народ радуется грядущему большому празднику?» Эля удивленно оглянулась. Из-под круглой коричневой шапочки с двумя маленькими забавными кисточками на макушке на нее смотрело круглое добродушное лицо с приплюснутым носом и веселыми глазами. Лицо принадлежало невысокому толстяку лет 25, одетому в плотную белую рубашку, коричневый жакет со множеством маленьких карманов и темно-серые, немного потертые на коленях штаны. «А тебе что за нужда до моей печали?» — нахмурилась девушка, вовсе не расположенная сейчас каким-либо шуткам. «А мне до всего нужда, уж такой я уродился», — беспечно ответил толстяк, а потом с искренним удивлением в голосе добавил. «Вот бы никогда не подумал, что и у богачей бывают печали. Вроде бы и сыт человек, и одет, и обут, что еще надо?» Незнакомец неожиданно посмотрел на Эли осуждающим взглядом. При этих словах Эльнара немного развеселилась. Пытаясь скрыть улыбку, спросила. «А с чего так вдруг взял, что я богатая?» «Да вишь, платье на тебе какое красивое, жемчугом обшитое, да и камзол очень хорош, мех так и переливается. Будь ты бедная, была бы по-другому одета. А я не богатая. Платье мне досталось по наследству, а камзол подарили», — просто ответила девушка. «Так значит, ты мне сестра», — вдруг радостно воскликнул толстяк, дружески ударив Эли по ладони. «Поискал бы ты, земляк, родню в другом месте, а у меня нет никаких родственников, да и никогда и не было», — возмутилась Эльнара простотой обращения. «Я назвал тебя сестрой, потому что ты, как и я, бедная», — пояснил незнакомец. «Но оказывается, у нас с тобой еще больше общего, чем я мог подумать, ведь у меня тоже никого нет. Мать давно померла, отца своего я и вовсе никогда не видывал». «Как зовут тебя?» — тихо спросила Эли. «Султан», — с готовностью отозвался толстяк. «Звучное имя», — заметила девушка. «А тебя как звать величать?» — полюбопытствовал новый знакомый, Ильнара. «Тоже совсем неплохое имя», — одобрил султан, после чего поинтересовался. «Ну а где ты живешь, Ильнара?» «Пока нигде», — грустно ответила девушка. «Вот уже 3 дня я пытаюсь кому-нибудь наняться, но все безуспешно. В одном доме хозяйка сегодня днем уж было собралась взять меня к себе прачкой. Да тут увидела на моей шее ожерелье, видно, приглянулось оно ей очень, раз уж попросила продать. А когда я отказалась, она мне тоже отказала». «Так и надо было продать», — тут же заметил султан. «Заработала бы немного деньжат и купила бы себе другое, всего-то дел». «Нельзя мне его продавать, это единственное, что осталось у меня в память о моей покойной маме». На глаза Эли невольно навернулись слезы. «Постой, постой, ты не плачь», — растерялся султан. «Не можешь продать, так и не продавай, кто же не волит? Голова на плечах, руки, ноги целы, что еще-то нужно человеку для счастья, верно?» Пропустив последние слова мимо ушей, Эли выпрямилась. «О чем ты говоришь, султан? Кто меня, дочь Пехлебея из Архота, может в чем-то не волить? Я сама себе хозяйка, так всегда было и будет. Впрочем, мне уже пора идти, прощай, султан. Быть может, когда-то мы еще встретимся». «Постой, Эльнара, куда это тебе пора идти?» — воскликнул удивленный толстяк. «Ты же сама говорила, что у тебя нет дома». «Я нашла себе временный кров на главном базаре города. Там есть скамейки, покрытые мягкой соломой», — с достоинством ответила Эли. «Однако мне действительно пора идти. Вечером ворота запираются, и я могу остаться на улице под открытым небом». «Но, Эльнара, такой молодой и красивой девушке, как ты, ночью опасно оставаться одной не только на улице, но и на базаре. Если хочешь, я могу предложить тебе свой скромный кров». «У тебя есть дом?» — удивилась Эли. «Ну, не то чтобы такой уж большой дом», — немного смутился султан, «но там по-своему уютно и хорошо». Лачуга султана находилась позади одной из мечетей. Это была старая хибара, состоявшая из маленькой комнаты и крохотной кухоньки, прилепившаяся одним своим боком к забору мечети.